Какамура Тосикаге, один из лучших воинов Сёгуна Набанаги Покемоно, уже несколько часов тупо отрабатывал приемы кендо, искусство владения мечом, занудно гундосе любимую мантру. «Один самурай, пять ниндзя пахари, один самурай, пять ниндзя пахари, один самурай». Отряд под командованием Тогунаки давно ушел по ущелью к развалинам, где должен был находиться священный источник. Да, первоначально глава организации «Пасынки Солнца» действительно хотел нанять 3 пятёрки ниндзя для выполнения этого важного задания. Но эти парии, стоящие вне закона и совести, заломили такую дикую цену, что дешевле оказалось отправить самураев. И это верно. Кто такой ниндзя и кто такой самурай? Но теперь эти псы хотят сами наложить свои грязные лапы на бессмертие и продиктовать пасынкам свои условия. Куда катится этот бездуховный мир? Один самурай, пять ниндзя пахари. Вах! Нет, многоопытный командир не зря оставил его на бессменном дежурстве в самом узком месте прохода между скал. Командиры не ошибаются. Если ниндзя пойдут тут, он должен отправить их в великую пустоту. А они пойдут тут. Обходной дороги нет. А мимо него не проскользнет никто. Вау! Крутнувшись на месте, Какамура сделал особенно красивый выпад и застыл в восхищении от собственной ловкости. Да, старый учитель остался бы им доволен. Он всегда любил его, даже слишком любил. И не зря же, вручая им мечи, почтенный наставник порезался и тихо сказал: «Как мне все это обрыдло, бараны вы!» Какамура стоял рядом и все слушал. Тот еще знак. А великую мудрость простых слов учителя Какамура осознал только здесь, в этом проходе между скал. Вахаса! Да, Какамура с полным правом мог быть довольным собой. В самурайской школе на способного паренька положили глаз сразу несколько учителей, но он верно служил лишь одному. Какамура частенько сопровождал своего престарелого наставника по местам, где особенно быстро воспитывался дух терпения и выдержки. А однажды вечером ему случилось наблюдать в окно совершенно возмутительную картину, перевернувшую всю его жизнь. Молодая сопливая гейша отказалась подать его благородному учителю тапочки, за что тут же и была справедливо разрублена пополам. Но наглость подлой девчонки была так возмутительна, что ночью юный Какамура долго-долго плакал, а наутро принес и подарил наставнику свои первые в жизни танка. «Если откажет гейша хозяину, верный слуга не откажет хозяину. Если слуги под рукой не окажутся, преданный пес услужить не откажется. Если и пес отлучится по случаю, долг самурая – преданность жгучая». С той поры дружба учителя и ученика стала взаимной. Некоторые самураи старой школы по поводу этих танков отзывались, правда, весьма неодобрительно, справедливо замечая в них серьезное отступление от классического стихосложения. Однако, по совету учителя, Какамура частенько почтительно навещал таких старых самураев, и в конце концов, в определенных кругах самурайской богемы, все признали его основоположником новой школы стихосложения. Почтенный Тогунака, нынешний командир Какамуры, тоже рано или поздно должен был обратить внимание на жгучую личную преданность своего нового солдата, и Какамура не сомневался, что его опыт стихосложения... Из густого кустарника вылетела тонкая стальная игла. Выпущенная из духовой трубки, она прервала раздумья падающего надежды юного японского воина, вонзившись ему в правый глаз. Самурай помер. Опять ниндзя один за другим гуськом вылезли из кустов и решительно подошли к лежащему телу. Что это он там плел, Такеши? А я слышал. Уши не моешь, потому и не слышишь. Да я слышу, как сакура растет. Ерунду какую-то он плел. Не скажи, они иной раз такие стишки выдают. Закачаешься. Ты смотри, Токугава, прямо в глаз. Раз в жизни и то случайно. А катана-то блеск. Одна рукоять на пару сотен иен. Совсем не случайно. Это не катана, это адати. Заткнись, Мусаси, я лучше знаю. Извини, Токугава, но ты не прав. Это настоящий адати. Вы что, не видите? Это катана. Без сопливых разберемся. Ладно, хватит спорить, заткнитесь. А я говорю, не случайно. Молчи, салага, когда старшие разговаривают. Козел ты, Мусаси! Сам козел ты, ноги! Последнего оскорбления ноги не вынес. Он небрежно мотнул кистенем, и голова Мусаси ушла глубоко в плечи, забрызгав мозгами кровью все вокруг. Урод, ты испачкал мою новую одежду! Кто-то еще думает, что это катана. Ай! Ну ничего себе, прямо в глаз. Второй раз за 5 минут. А ты говорил раз в жизни, раз в жизни. А я говорю случайно. В ход уже пошли кастеты, ножи, велосипедные цепи и бутылки. Но скоро все стихло. Лужайка посреди ущелья была залита кровью, а победителем остался Такеши, который, зажимая рваную рану на груди, сделал несколько неуверенных шагов. Вскоре силы оставили его, и падая, он ударился виском об обломок скалы, торчащей из земли. Дух самурая мог быть спокоен. Ни один из врагов через ущелье не прошел.